Глава 7. 20 декабря 2012 года. Роуз. Жизнь третья. «Адди, бери свой маленький стульчик». Моя 4-летняя дочь, решительная, серьезная, подходит к стене, где рядом с полкой, заваленной книгами и беспорядочной кучей журналов, стоит ее стул для готовки. Его сделал специально для Адди мой отец. Она медленно подтаскивает ярко-розовый стул к кухонной столешнице. Розовый — любимый цвет Адди, хотя мы с Люком изо всех сил старались убедить ее, что синий, зеленый и бледно-лиловый тоже хороши, как фуксии и пастельные оттенки, которые она всегда обожала. Волосы дочки блестят на свету. Они темно-каштановые, подобно моим, и образуют над головой ореол непокорных кудрей, как у Люка. Сдерживаю желание провести по ним рукой. Уж я-то знаю, что Адди сразу протестующе завопит. Но коснуться ее порой хочется нестерпимо. На стойке нас ждут большой тяжелый пакет с мукой, емкость с теплой водой и яйца комнатной температуры. «Все, мамочка», — говорит Адди, — «я готова». Она кладет маленькие пухлые руки, с каждым днем все менее пухлые, на деревянную столешницу. Еще рано, очень рано. Люк пока спит, а мы с Адди обе в пижамах. Ее сплошь в розовых жирафах, от которых моя дочь без ума. Каждый раз, увидев жирафа по телевизору, Адди визжит и смеется. В ее спальне повсюду жирафы. Есть даже один большой и высокий, чья шея служит вешалкой для одежды. Бабушка Адди, мама Люка, подарила его в марте, на 4-й день рождения моей дочери. Негромко играет рождественская музыка. Личико у Адди крайне сосредоточенное. Карие глаза смотрят внимательно, маленькие красные губы сжаты, нос пыхтит. Она очень серьезное дитя. «Только послушай, как бренчат на санях колокольчики!» Звучит рождественская песенка. «Помнишь, что нужно сделать сначала, булочка?» Это прозвище Адди дала моя мама, и оно прилипло. «Нам надо сделать колодец!» Тонкий и звонкий голосок Адди отчетливо выговаривает каждое слово. «Правильно! А как мы должны его сделать?» Адди наваливается на столешницу и изо всех сил тянется к мешку с мукой. Не дав ей его опрокинуть, я придвигаю мешок ближе. Дочь сует руку внутрь, вынимает всю белую, зажатой в кулаке мукой, и высыпает на рабочую поверхность. Я беру еще немного муки и рассыпаю по столу. Адди предупреждающе смотрит на меня. «Я сама могу, мамочка». «Знаю, что можешь. Хорошо». Поднимаю белые от муки руки и отхожу в сторону, посмеиваясь над тем, как Адди старательно подготавливает пространство, где мы будем замешивать тесто для пасты. Кропотливо и медленно она добавляет и добавляет муку, и вот, наконец, на столе образуется остроконечная горка. «Джек Фрост ущипнет тебя за нос», — поет Фрэнк Синатра для Адди. Терпением я никогда не отличалась, и потому думала, что мать из меня выйдет ужасная. Однако количество ресурсов, которые ты открываешь в себе, заводя собственного ребенка, просто удивительно. Ты становишься родителем, и в тебе меняется все. Личность, самоощущение, тело, словно тебя встряхнули и взорвали, но по-прежнему уже не будет никогда. Если бы кто-то другой так медленно и долго доставал муку, чтобы приготовить тесто, я бы давно отпихнула его в сторону и сделала все сама. Но поскольку это Адди, я смирно стою рядом в фартуке с надписью «Доктор Шеф», который подарил мне на прошлое Рождество Люк, и наблюдаю, как дочь выполняет мелкую работу, будто терпение мое поистине безгранично. «Отлично, мисс Булочка, кажется, муки уже достаточно». «Молодец. А теперь дай мамочке сделать колодец». «Индейка и омела скрасят Рождество», — поет Нэт Кинг Коул. «Я хочу помочь». «Конечно, ты поможешь». Поднимаю ее, ох, и тяжелая она стала. И дочь нависает над мучным Эверестом. «А теперь двумя руками, Адди, раскрой ладошки, раскрой». «Вот так. И прижимай муку, чтоб расплющилась». «Молодец, все получается». «И по бокам». «Отлично. А теперь я посажу тебя на стульчик и закончу». «Но...» «Итак, булочка, Внимательно следи, как делает мамочка, и тогда в следующий раз все закончишь сама, хорошо?» Обращение к себе в третьем лице, как к мамочке, вот еще один пункт в списке того, что я обещала никогда в жизни не делать. Адди долго, протяжно вздыхает и кивает. Я тружусь, спасая пасту от неловких ручек дочери, и тут начинает играть ее любимая рождественская песня. «Адди, споешь со мной? Там на севере, где воздух так свеж. А вдруг мы разбудим папу?» — перебивает она, но с улыбкой. Ей нравится, что утром, когда кто-то еще спит, можно пошуметь. «Не переживай за папу, он не проснется. Его даже взрывом бомбы не разбудишь». Люк хороший отец, правда? Или старается им быть? Очень этого хочет. И все же странно. Муж, который отчаянно хотел ребенка, умолял о нем, стал совсем не таким, как я представляла, когда мы обзавелись дочерью. То есть я хочу сказать, что он замечательный, я люблю его. Люк потрясающий, почти всегда жизнерадостный, много работает, но все же помощи от него мало, даже очень. Почти каждое утро после рождения Ади мне приходится чуть ли не силой вытаскивать его из постели и заставлять помогать с дочерью. «Люк, Люк!» — зову я, а потом разочарованно вздыхаю. «Люк!» Дальше я, как правило, ору ему на ухо, трясу, чтобы разбудить, жалея, что у меня нет рупора, в который обычно кричат на футбольных матчах. «М-м-м!» — мычит Люк. Почти всегда не в силах открыть глаза, он пребывает в счастливой отключке и не ведает, что в доме есть ребенок, и совсем скоро этот ребенок подрастет. Сейчас это полный энергии болтливый детсадовец, малыш, который никуда не исчезнет и нуждается в нашей заботе и внимании. Всегда будет нуждаться в заботе и внимании. Когда я, наконец, решилась забеременеть, мы с Люком договорились разделить обязанности. Муж обещал даже делать больше, чтобы компенсировать тот факт, что я рожу ребенка, неважно, какой способ мы выберем. Он искренне намеревался выполнить обещание. Он поклялся. Однако никто и ничто не в силах подготовить вас к будням первого года. Все ложится на плечи женщины. Ведь это твое тело, что и задает тон дальнейшим событиям. Все эти месяцы беременности — бешеный, ослепляющий хаос родов, за которым следует неумолимая реальность. Ты лишь недавно пережила самую серьезную физическую травму из всех, что испытывает женщина, и практически сразу на тебя ложится ответственность за беспомощное существо, которое, к тому же, тобой и питается. Грудью кормить я решительно отказывалась. Об этом мы с Люком без конца спорили. Он приводил аргументы из всех газет и журналов, какие только сумел отыскать, почему кормление грудью необходимо и не делать этого практически преступление. «Нет», — говорила я, — «ни за что, мне плевать, ребенок все равно выживет. Нас самих с Люком когда-то выкормили смесью, ничего, все отлично». Но когда я увидела Адди, даже после всего безумия, что тогда творилось, 20 часов родов окончились экстренным кесаревым сечением, меня вдруг охватило странное желание ее покормить. Кто бы мог подумать? Возможно, не дай я слабину, взглянув на идеальное сморщенное личико Адди, именно оно заставило меня согласиться на грудное вскармливание, мы бы с Люком разобрались в вопросе разделения обязанностей. Однако этого не случилось, мы не разобрались. И Люк, в общем-то, хороший отец, но не настолько хороший, как я ожидала. Вскоре после рождения Адди он начал часто пропадать в рабочих поездках. Когда я ему на это указала, Люк засмеялся и возразил. «Вовсе нет, Роуз. Ты выдумываешь. Наверное, просто не выспалась». Затем подошел ко мне, я стояла у плиты, где тушились брокколи с чесноком, и поцеловал в шею. «Я люблю тебя, ты же знаешь. Очень сильно». «И я тебя люблю», — отозвалась я, ведь это была правда. Но дело не в досыпании. Я знала, что Люк стал уезжать чаще, чем обычно. И когда спустя несколько месяцев еще раз ему на это указала, ответ уже не был таким нежным. «Не все получают продвижение каждый раз, как что-то публикуют», — огрызнулся Люк. «Я пытаюсь нас обеспечивать, ясно?» «Знаю, ты много работаешь, но мне нужно, чтобы ты был дома, с нами. Одной справляться с Ади непросто. Люк уже открыл рот что-то сказать, но, похоже, передумал. «Ты с ней отлично справляешься, лучше меня!» Он засмеялся, но смех прозвучал грустно. Моя досада потухла. «Люк», — запротестовала я, — «ты тоже прекрасно справляешься, правда?» А про себя добавила, когда бываешь рядом. «Я стараюсь», — отозвался он. «Но недостаточно. Это не соревнование, просто нужно больше быть с нами. Со мной». Не сумев удержаться, я добавила. «Последнее время мы почти не бываем наедине». Люк ничего на это не сказал, просто ответил. «Пойду в магазин, возьму бейглов. Тебе что-то принести?» Я покачала головой. Люк взял пальто и ушел. Войдя в спальню, я долго смотрела на две фотографии, стоявшие на прикроватной тумбочке Люка. К той, что была там всегда, на которой я смеюсь в снегу, добавилась еще одна, куда более свежая. На ней мы уже вместе с Ади смеемся в снегу. Фото отлично друг другу подходят. Идеальная пара. Каждый вечер перед сном Люк на них смотрит. Говорит, тогда он чувствует удовлетворение от своей жизни. Эти кадры напоминают ему обо всем хорошем. А мне они напоминают, что у меня есть муж, который очень нас любит. В тот вечер позже Люк извинился и обещал почаще бывать дома. А на следующий пришел с работы, бурля восторгом, с огромным букетом моих любимых пионов. Поцеловал меня и сказал, что договорился с родителями. Те на выходных посидят в саде, а мы уедем вдвоем. Только он и я. Объяснил, что понял. Мы не отдыхали с тех пор, как родилась дочь. Нам нужна передышка. Нам это пойдет на пользу снова побыть Роуз и Люком, а не Роуз, Люком и Адди. «Да», — подумала я. «Да». Мы остановились в маленькой гостинице у океана с видом на воду. Здание стояло так близко к берегу, что казалось, волны совсем рядом. Мы сидели в баре, как взрослые, неотягощенные ребенком. Потягивали вино, болтали, смеялись, будто в старые добрые времена. У нас был прекрасный, роскошный ужин, а потом мы отправились в постель и занялись любовью. С той раскрепощенностью, какую испытывали до рождения Ади, не волнуясь, что нас прервут или что мы будем слишком шуметь. Я вспомнила, почему люблю мужчину, за которого вышла замуж. Родительство заставляет об этом забывать. Думаю, Люк тоже вспомнил обо всем. Надеюсь, вспомнил. Отец и мать мужа нам не звонили ни разу. «Хорошо проведите время», — сказала мне свекровь Нэнси на прощание. Я была так ей благодарна, что вдруг сделала то, чего не делала годами. Обняла ее. Нэнси удивленно ахнула, когда я обхватила руками ее стройную фигурку, а потом крепко обняла меня в ответ. Я так и не забыла, как родители Люка обращались со мной, пока я отказывалась заводить детей. Теперь-то все в порядке, потому что они бабушка и дедушка Ади. Но если убрать дочку из уравнения, наши отношения в лучшем случае напоминают коктейль из креветок, холодный и, вопреки ожиданиям, не столь вкусный. И все же в тот миг я испытала такой прилив теплоты от этого проблеска душевной щедрости свекров, что не сумела сдержаться и вдобавок обняла Джо, отца Люка. Поэтому муж поехал в отпуск с улыбкой. Моя злость на его родителей всегда стояла между нами. «Твой отказ простить», — как говорил Люк, не замечая, что они рядом со мной постоянно испытывают неловкость. После этого наш отдых стал только лучше. И теперь, когда бывает совсем тяжко, когда Люк все неохотнее встает с кровати, чтобы погулять с Ади в парке, как обещал, я стараюсь вспоминать те два дня в гостинице у океана. Я говорю себе: «Хватит одного уикенда, и мы все исправим». Бац! И готово! Раздается дверной звонок. «Кто там, мамочка?» Мы с Ади все в муке. На руках, даже на предплечьях у нас липкое тесто. А у Ади оно к тому же в волосах и на щеках. Дочь выглядит так, будто каталась по столешнице. «Оставайся здесь», — велю я, — «и ничего не трогай». Мы как раз миновали сложный этап в процессе приготовления пасты, разбили колодец. На фоне Мирая Кэрри поет мою любимую рождественскую песню. Я подпеваю, отмывая руки в раковине, тесто совсем нелегко отскрести. Позже, когда отправляюсь спать, я найду его на руках, на шее и даже на ноге. Звонок звенит снова и снова. «Иду, иду!» Закрываю кран и вытираю так и не отмытые руки. Тесто прилипло к ладоням, пальцам и отслаивается, как кожа зомби. «А может, это рождественские подарки?» — с надеждой говорит Адди. Она стоит на маленьком стульчике, подпрыгивает, подражая Мэрайе. Нам с Люком удалось убедить дочь, что иногда Санта посылает с подарками своих помощников пораньше. Они не могут нарядиться эльфами, поскольку притворяются работниками доставки. Я открываю дверь. За порогом стоит моя подруга Джилл, профессор психологии в нашем университете. В руках у нее большой коричневый пакет из супермаркета. «Я звонила тебе, но ты не взяла трубку». Окинув взглядом меня, обсыпанную мукой, мой фартук, Джилл добавляет. «Доктор Шеф». «Телефон на беззвучном режиме». Она входит и сразу берет тапочки, которые оставила у нас для себя. «О, Мэрайа Кэрри! Я хочу лишь быть с тобой, все сомнения долой!» Посмеиваясь, иду за ней. Джилл поет, не попадая в такт, громко и задорно. «Мне бы лучше ничего не трогать, а то все испачкаю», — говорю я, но Джилл не слушает. Она ставит пакет на стол. «Привет, булочка!» — восклицает Джилл, крепко сжимая Адди в объятиях. Та взрывается смехом. У Джилл нет детей. Она, как и я, не хочет их иметь. Как я когда-то. «Прости, что прервала вашу кулинарную феерию, но у меня дело к твоей мамочке». Джилл шумно целует Адди в щеку, покачивая бедрами в такт музыки, и поворачивается ко мне. «А Люк где? Спит? Где же еще?» Джилл начинает доставать покупки. Коробку пончиков, шоколад, пакет круассанов из моей любимой пекарни. «Что это?» — удивляюсь я. «Вечеринка?» Джилл вытаскивает свежевыжатый апельсиновый сок и шампанское. «Что происходит? Ты с утра еще не выходила в интернет? Почту проверяла?» «Нет, рассказывай». Джилл с улыбкой открывает сок. «Боже, правда? Неужели я его получила?» Джилл выдерживает паузу, потом принимается барабанить по столешнице. «Да, ты получила грант. Список выложили сегодня утром». «Мать твою, да быть не может!» — кричу я и захлопываю ладонью рот, когда Адди поворачивается ко мне. «Ура! Ура! Обалдеть! Потрясающе! Охренеть! Мама! Прости, солнышко, больше не буду». Направив горлышко бутылки в сторону, Джилл с хлопком ее откупоривает. Адди удивленно охает. Достаю из шкафчика три бокала. Наверное, вручить один из них Адди — идея так себе. Но удержаться я не в силах. К тому же в ее бокале будет только сок. Ставлю фужеры в ряд на присыпанном мукой столе, а Джилл начинает разливать мимозу. «Это газировка?» — спрашивает Адди, показывая на шампанское. Она наклоняется вперед и внимательно рассматривает бутылку. «Это мамочкина газировка», — говорит Джилл. «А-а-а!» — разочарованно тянет Адди. «Детство полно ужасных разочарований, непрерывной череды нет. То нельзя, это тоже нельзя, нельзя что-то говорить или делать». Адди все время на это жалуется. «Почему ей всегда говорят нет?» И я когда-то об этом спрашивала, как любит напоминать мне мама. И это тоже сводило ее с ума, с довольной усмешкой рассказывает она. Джилл, которая стоит у противоположного края столешницы, берет свой бокал. Между нами посреди взрыва муки высится полуготовое тесто. «За тебя, Роуз!» Беру бокал и помогаю Адди взять свой. Слегка пошатнувшись, дочь наклоняет длинную ножку, и сок капает на стойку. «Ура!» С нашими возгласами смешивается хохот Адди. Мы чокаемся бокалами, дочь снова проливает сок. На сей раз немного попадает на тесто, но мне плевать. Пузырьки шампанского покалывают кончики пальцев и устремляются вниз по ногам. «И за нашу булочку!» Я легонько подталкиваю локтем Адди. «За тебя, солнышко!» Адди улыбается. Кусочки подсохшего, растрескавшегося теста осыпаются с ее щек. Шумно целую дочку в лоб. «Мама!» — вопит она и отодвигается. Если бы 5 лет назад меня спросили, что будет, если я рожу ребенка, я бы ответила Младенец — это самоубийство в профессиональном плане. Истинная правда. В первый год я думала, что уже никогда не отдохну. Все время была вымотана. Но однажды ночью, спустя несколько месяцев непрерывной галлюцинации, в которую слился первый год Адди, мне не спалось после кормления. Я открыла ноутбук и просто начала писать, изливая свою тревогу. Можно ли стать родителем, когда так упорно сопротивлялась материнству? Делает ли это меня плохой матерью? Имеет ли значение прошлое сейчас, когда я твердо встала на этот путь? Относятся ли теперь люди ко мне пристрастнее, с большим подозрением? Не считают ли они, что моей малышке-дочери не подходит ее мать? А вдруг я не гожусь? Есть ли в мире такие же женщины, как я, которые не хотели становиться матерями, но стали ими? Испытывают ли они те же опасения, или я такая одна? Однажды Джилл, пообещав не обращать внимания на мой закапанный детской слюной свитер, пришла и принесла вино, виски и закуски. Я постаралась сделать заранее все, что полагается хорошей мамочке, чтобы иметь возможность выпить с подругой. Во время беременности я с радостью заказывала за ужином вино, всего бокал, и с вызывающей улыбкой смотрела на осуждающие взгляды. Насчет этого мы с Люком тоже спорили. Родители мужа устраивали скандалы. Из-за всего этого мне лишь хотелось заказать второй бокал и запить его рюмкой текилы. Я рассказала Джилл, что набросала кое-что, просто список тревожащих меня вопросов. Объяснила, вот мне интересно, одна ли я так себя чувствую? Раз я не хотела ребенка, означает ли это, что и матерью для Ади стану плохой? Глаза Джилл загорелись. «Что ж, профессор Наполитано, почему бы вам это не выяснить?» «Что?» «Все это похоже на отличные исследования, Роуз». «Серьезно?» — удивилась я. От усталости мои рефлексы притупились. Но затем во мне проснулось знакомое ощущение, то, которое всегда напоминало, для чего я получила докторскую степень. Внезапно оно проявилось снова, пусть слабое, но волнующее. «О боже, мои вопросы могут послужить основанием для исследования». «Это и есть исследование». Джилл кивнула. Она оказалась права. Кажется, это случилось целую вечность назад. И так оно и было. Мне потребовалось много времени, чтобы подготовить заявку на грант. Больше, чем обычно. Но я это сделала. И вот я здесь, на своей кухне, праздную получение гранта, пью шампанское и набиваю рот пончиками и шоколадом. Адди уже слопала не меньше 4 карамелек. Ее щеки поверх теста испачканы липким. «Я так рада!» — сообщаю я Джилл, наверное, в 10-й раз. «Все еще не верится». И тут из спальни выходит, потирая глаза, Люк в синем махровом халате. «Во что тебе не верится, Роуз?» «Милый, доброе утро!» «Привет, Люк!» — говорит Джилл. «Привет, папочка!» «Ого!» — Люк подходит к Адди и снимает ее со стула. Потом поворачивается ко мне. «Обычно по утрам ты со мной не такая ласковая. Что случилось?» «Я получила грант, Люк, грант!» Не сдержавшись, визжу я и Джилл со мной. Мы подпрыгиваем, в бокалах плещутся остатки мимозы, разливаясь на пол. «Ух ты! Потрясающе, Роуз! Поздравляю, молодец!» Я смотрю на Джилл, когда Люк с энтузиазмом меня хвалит. Затем поворачиваюсь к нему и внимательно гляжу на мужа. Остатки возбуждения улетучиваются, у меня перехватывает дыхание. Я таращусь на Люка. На лице широкая улыбка. Он произносит правильные слова, которые должен сказать гордый за жену муж. И все же за его словами и улыбкой я вижу другое. Люк лжет. Он не радуется за меня. Его чувства совсем не такие. Уж я-то знаю. Жена всегда знает.